Глава 4. 10 лет назад. Девушка высоко взлетает над хавпайпом. Ее светлые волосы вылезают из-под шлема. Она платиновая блондинка. И катается она классно. Во время последней попытки она выполнила 1.5 оборота, вращение на 540 градусов. Она тормозит прямо передо мной, вспахивая снег так, что он осыпает меня всю. Я знаю, кто это. Саския Спаркс. В прошлом году она выиграла у меня на чемпионате Великобритании по сноубордингу. Она заняла 3-е место, я оказалась 4-й. А в этом году я выиграю у нее. У меня тоже светлые волосы, но на несколько тонов темнее, чем у нее. Меня многие узнают по волосам. Светлые волосы вообще являются отличительным признаком. И если я узнаю ее, то она, вероятно, узнала и меня. Но если и узнала, она этого не показывает. Она просто отстегивает крепление на задней ноге и катится к подъемнику. Я подхватываю рюкзак и спешу за ней. Я много слышала про нее. Ее прозвали «Снежная королева». Пропуск на подъемник у меня в кармане. Я касаюсь бедром сканера, дожидаюсь сигнала, затем прохожу сквозь турникет. Подъемник тут примитивный, бугельный, в виде обшарпанных пластиковых Т-образных перекладин, которые свисают с потрепанного движущегося каната. Я хватаюсь за ближайшую Т-образную перекладину, сажусь на нее верхом и наблюдаю за происходящим вокруг, пока подъемник тянет меня вверх по склону. Местность здесь считается непроходимой. Много естественных препятствий, острые скалы, узкие ущелья. Склоны слишком крутые для праздно отдыхающих граждан и поэтому не пользуются популярностью у обычных людей. Но именно поэтому Ле-Роше считается культовым местом у профессиональных горнолыжников и сноубордистов. У курорта есть еще один плюс — хавпайп. Хавпайп в Ле-Роше привлекает сноубордистов. Это эквивалент рампы в скейтбординге — длинный белый канал, который тянется вверх по склону. Его строили по олимпийским требованиям. Длина составляет 150 метров, высота снежных стен с каждой стороны — по 6 метров. Судя по виду, сделано хорошо. Райдеры катаются туда-сюда, на одну стенку, на другую, вылетают вверх из ледяной полутрубы и выполняют все виды безумных трюков. Трудно определить, кто есть кто, из-за шапок, шлемов и очков, но тут совершенно точно есть несколько известных сноубордистов, которые тренируются, чтобы завтра выступить на Ле-Роше Open, открытом турнире в Ле-Роше. Жаль, что я не приехала сюда раньше. Сезон начался 2 недели назад, 5 декабря, но я все еще работала. Я должна была накопить достаточно, чтобы продержаться всю зиму. Только так я смогу сосредоточиться на тренировках. Я никогда не войду в первую тройку, если и дальше буду работать по ночам в каком-то заштатном баре. Паршивая была работа. Но в любом случае я здесь. Время наверстывать упущенное. Саския снова на вершине трассы. Она приехала сюда на весь сезон или только на турнир? Она разгоняется и снова выполняет вращение на 540 градусов. Тренирует приземление, и они у нее получаются. Когда я впервые в жизни увидела хавпайп, крутизна почти вертикальных стен привела меня в ужас. Но это иллюзия. Вертикаль — ваш друг. Примечание. Вертикаль — участок стены в хавпайпе между краем и переходом. Конец примечания. Вы должны правильно на нее приземляться, и тогда поймете, насколько она мягкая. Вы не ощутите приземление, но только если оно правильное. Лед жесткий, как бетон, поэтому если вы смажете приземление, вас ждут проблемы. Я чувствую страх, когда застегиваю крепление на ботинках. Он словно покалывает, пощипывает меня изнутри. Ладони становятся влажными в кожаных перчатках, предназначенных специально для катания в трубе. Я нервничаю больше обычного, потому что у меня новый сноуборд. Magic Pipe Master 157 от моего первого в жизни спонсора. Обычно я делаю что-нибудь простенькое при первой попытке, чтобы прощупать хавпайп. Но тут Саския, девушка, которую мне нужно победить. Поэтому я тоже собираюсь попробовать сделать вращение на 540 градусов в самом конце первого заезда. Вначале я разгоняюсь, еду вниз по трубе, потом вниз со стены по переходу на основание, вверх на противоположную стену и взлетаю в воздух. Моя передняя рука находит хвост сноуборда, и я крепко сжимаю его. Backside air. Я парю надо льдом, мыслей нет. Я не думаю ни о чем, ничего не вижу, ничего не слышу. Только чувствую. Эти мгновения в невесомости драгоценны. Мгновения, когда ты зависаешь наверху, и сила тяжести еще не успела притянуть тебя назад. Ради них я полгода работаю на трех работах, и заставляю себя тренироваться в спортзале. Я опускаюсь вниз, касаюсь земли, я возбуждена и хочу еще. Снова и снова, от стены к стене, как маятник. Когда я взлетаю в воздух в последний раз во время этого заезда, я заставляю себя крутиться. И у меня получается вращение на 540 градусов. Едва. Мои руки дрожат, когда я отстегиваю крепление. Мне нравится эта доска. Я сохраню ее навсегда. Повешу на стену, чтобы потом показывать внукам. Саския пешком идет вверх, потому что у подъемника очередь, и я тяжелым шагом отправляюсь вслед за ней. Снег ослепительно белый. Как он невероятно блестит. Белая альпийская зима так сильно отличается от серой зимы в городе. Мои глаза еще не привыкли. Во время следующего заезда Саския выполняет два вращения на 540 градусов во время двух последних вылетов из хафпайпа. И еще оба раза сальто назад с большой амплитудой. У меня от страха крутит живот. Я всегда думала, что после того, как найду спонсоров, я смогу расслабиться и просто получать удовольствие. Как я ошибалась! Давление усилилось в 10 раз — и теперь мне еще нужно поддерживать определенный имидж. Я не могу подвести своих спонсоров. Я представляю вращение в голове, когда застегиваю крепление. Мне нужна большая амплитуда при первом трюке. Нужно достаточно времени в воздухе. Сделаю первый, тогда сделаю и второй. Поехали. Проклятие! Я только что приземлилась лицом в снег перед всеми этими обедающими людьми. Сколько же их тут внизу? Я выплевываю снег, вытираю очки и спешу назад на вершину трассы. Колено пульсирует, и я даже не хочу знать, видела ли Саския мое позорное приземление. Я должна это сделать. Первая тройка в рейтинге — это другой уровень. Это разница между полупрофессионалом и профессионалом. Если ты профессиональный сноубордист, это означает, что ты можешь тренироваться круглогодично. В отличие от Саскии, я не из богатой семьи. Но хочу добиться успеха в этом деле больше, чем я когда-либо чего-то хотела в жизни. Я делаю еще одну попытку, еще один провал. Я падаю на правую руку, она принимает на себя всю силу удара, и боль пронзает всю руку. Мне кажется, что я вижу, как Саския ухмыляется, когда я поднимаюсь. Приходится сделать еще 4 попытки. И тогда, наконец, у меня каким-то образом все получается. А Саския делает вращение на 720 градусов. Черт ее побери! 2 полных оборота высоко в воздухе надо льдом. Солнце ярко освещает хафпайп. Каждый раз, когда я выполняю какой-то трюк, какое-то вращение, Саския поднимает планку. Я напрягаюсь, как только могу себе позволить. Если я себе что-нибудь сломаю перед завтрашним Лероше Опен, то мне конец. Тогда все пропало. К середине дня моя бутылка с водой снова опустела. Я уже один раз спускалась на промежуточную платформу, чтобы ее наполнить. Я оставляю свой сноуборд внизу хафпайпа, как и в прошлый раз. И он лежит среди множества других ярких разноцветных досок, а сама бегу по плато. По пути назад я прохожу мимо семьи горнолыжников — мама, папа и малыш. Они о чем-то оживленно спорят у края скалы. Я смотрю вниз и понимаю, о чем. На снегу внизу лежит крошечная голубенькая рукавичка. Я снова смотрю на семью. Ребенок в слинге сидит на груди у отца. Он тепло одет, и ему не страшна никакая непогода. Видны только маленькие розовые щечки и одна маленькая голая ручка. Вероятно, ребенок сбросил рукавичку, когда они ехали на кресельном подъемнике, который сейчас грохочет над головой. Курорт Ле Роше не ориентирован на семейный отдых, и это первая семья с маленьким ребенком, которую я здесь когда-либо видела. Вероятно, это местные жители. Я оглядываю скалу со всех сторон. Мне много раз доводилось прыгать из более высоких. «Если высота не превышает 6 метров, то это даже не скала», — написали в White Lines. Примечание. White Lines — журнал, также называемый «Библией сноубордиста». Все о сноубординге. Конец примечания. Но это отнимает у меня тренировочное время. Я смотрю через плечо на хафпайп, где Саския еще больше уйдет в отрыв. Затем я смотрю на малыша и его голую ручку. Бедняжка. Не осознавая, что делаю, я засовываю бутылку с водой в свой спортивный бюстгальтер и бегу к краю. Женщина прикрывает рукой рот, когда я прыгаю. Уже в воздухе до меня доходит. Я прыгала со скал только на сноуборде. Это будет больно. Я лечу по воздуху. Внизу маячит пушистый снег и камни. Когда мои ботинки касаются поверхности, я группируюсь и качусь. И останавливаюсь в снегу. Я вся в снегу. Я приподнимаю очки и вижу лица шокированных членов семьи, которые смотрят на меня сверху, с края скалы. Так, где эта рукавичка? Вставая на ноги, я чувствую боль в колене. Дает знать о себе старая травма. Это иногда случается, а сегодняшние падения пошли мне совсем не на пользу. Я поднимаю рукавичку вверх, и родители аплодируют. Я с силой кидаю ее вверх, так высоко, как только могу. Мужчина ловит ее в воздухе, они благодарят меня, и семья исчезает из вида. Теперь мне нужно придумать, как подняться наверх. Я долго пробираюсь по глубокому паудеру, какими-то боковыми тропами. Наконец я снова оказываюсь у хафпайпа, вся мокрая и усталая. И все это только ради чертовой детской рукавички. На мне термобелье. Верхняя часть точно промокла под мышками и прилипает к телу. И я уже опять выпила половину бутылки воды. Но, по крайней мере, мой сноуборд лежит там, где я его оставила. Саския сидит рядом, подставив лицо солнцу. Она так и не признала меня, но как только я беру свою доску, она хватает свою и несется к подъемнику. Я спешу за ней, пытаясь сконцентрироваться. Когда мы поднимаемся вверх, я вижу, как фигура в куртке мятного цвета закручивает невероятный трюк. Черт побери, это девчонка! Обычно девушек легко опознать по стилю катания. Меньше силы, больше осторожности. Но это выполняет трюки как парень. Какие отточенные движения. Как мне с ней соревноваться? Надо надеяться, что она не британка. Я беру себя в руки. Сейчас меня должна беспокоить Саския. Она начинает движение, пока я застегиваю крепление. Проклятье! Она только что сделала вращение на 720 градусов и сальто назад. Не думаю, что смогу это повторить. «Вперед! Твои спонсоры от тебя откажутся, если узнают, какая ты трусиха!» Я делаю глубокий вдох и бросаюсь вперед. Но мой сноуборд катится медленно и не реагирует так, как нужно. Вроде я проехала уже весь хафпайп. Во время последнего вылета у меня получается только один полный оборот. Жалкое вращение на 360 градусов. Я уже не контролирую свои движения. Просто лечу вниз на скорости, хватаюсь за нос сноуборда, падаю у колен какого-то несчастного парня и сбиваю его в снег. Он валится на спину. Блестяще! Я только что сбила с ног Кёртиса Спаркса, трехкратного чемпиона Великобритании по хафпайпу и старшего брата Саски. «Прости!» Он помогает мне подняться. Ничего страшного, ты в порядке? Да, а ты? Я ведь сильно в тебя врезалась. Ему весело. Живой. Я уже много лет влюблена в этого парня. Он не просто великолепен и очень талантлив. Когда его спросили, почему он не участвовал в отборе на последние зимние Олимпийские игры, он посмотрел прямо в глаза журналисту и ответил: «Потому что я недостаточно хорошо катаюсь для этого». Он даже не упомянул, что незадолго до отборочных стартов у него была серьезная операция. Никаких оправданий. Он сам свой самый суровый критик. Я полюбила его за это. Я поднимаю очки, чтобы посмотреть, что там с моим сноубордом. Я в прошлом году видел тебя на чемпионате Великобритании. Да, и я тебя видела, говорю я ему. Меня несколько выбивает из колеи то, как он на меня смотрит. Это волнует и возбуждает. И я пытаюсь скрыть свое смущение, разглядывая сноуборд. Мои крепления опять ослабли. У тебя случайно нет отвертки? Давай посмотрим. Кёртис склоняется над моим сноубордом и берет крепление своими большими руками. Волосы у него светлые, но темнее, чем у сестры, и коротко пострижены. Кожа золотистого цвета, но вокруг глаз белые круги из-за очков. «Эй, Сас!» — кричит он. И вот она уже близко и наблюдает за нами. «Что ты сделала с моей отверткой?» — спрашивает он. Саския подходит с большой отверткой с пластиковой ручкой пурпурного цвета. «Спасибо», — говорю я и беру у нее отвертку. Она поднимает очки неоново-розового цвета на шлем, но молчит. Глаза у нее удивительные. Я видела их на фотографиях, но в жизни они еще пронзительнее, даже более голубые, чем у ее брата. Я подтягиваю крепление, вкладывая в это всю свою силу, потому что не хочу, чтобы оно снова разболталось. Мне сегодня уже один раз пришлось позаимствовать отвертку у какого-то парня на вершине. «Хочешь, я затяну покрепче?» — предлагает Кёртис. «А что, похоже, что у меня руки не из того места растут?» Слова вылетают до того, как я успеваю заставить себя заткнуться. «Да, грубо, я знаю. Но находилась бы я здесь, если бы не умела сама подкручивать крепление». Кёртис с трудом сдерживает улыбку и осматривает меня с головы до ног. «Не вижу никаких проблем ни с руками, ни с ногами, ни с чем». Мои щеки пылают. Я отдаю ему отвертку и замечаю, что штаны внизу у него порваны. «О боже, я тебе штаны порвала!» Он улыбается шире. «Не беспокойся о них. Я за них не плачу. Можешь падать на меня в любое время». Этот парень не может не флиртовать, да еще и на глазах у сестры. «Странное дело», — говорю я. «Мои крепления сегодня ослабли уже во второй раз». «Боже, что я несу!» Улыбка исчезает с его лица, и он поворачивается к своей сестре. «Правда?» — говорит он, продолжая смотреть на сестру. «Почему он так на нее смотрит?» Саския поправляет волосы, рассыпавшиеся по плечам. «Наверное, все дело в теплой погоде. Отверстия в доске снизу расширились или что-то в этом роде». «Ты сегодня ни в чем не уступаешь моей сестре», — говорит мне Кёртис, все еще глядя на нее. «Достойная соперница. Саския сегодня делает такие трюки, которых я от нее не ожидал. Даже не знал, что они ей по плечу». Саския мрачнеет. «Может, я и не так и сильно от нее отстаю». «Привет, меня зовут Саския», — протягивает она мне руку. «А меня Мила», — она улыбается. «Я знаю. Сегодня вечером придешь в бар «Сияние»? Там организуют вечеринку перед завтрашними соревнованиями». Я колеблюсь. «Обычно я никуда не хожу перед соревнованиями». «Почему? Боишься?» — склоняет голову на бок Саския. Я мысленно выражаюсь непечатно. «Нет». «Я приду».